Сабан сидел за столом вальяжно, в прекрасном костюме тройки, на лацкане которого был приколот неведомый театральный значок в виде лиры и маски. Значок этот поднесли когда-то на бенефисе Мамонту Дальскому, а он, забыв сцену и бросившись в анархию, проиграл его в банчок Сабану. По нынешним временам стол был богатым. 3 дня назад банда взяла продовольственный склад на Москве товарной, на которой хранились продукты для многочисленных московских комиссариатов. — Гриша, друг ты мой, чем тебе плохо? Живем, как раньше, денег куча. Выпивки и жратвы навал, сыщиков, считай, нет. Наше время пришло, наша власть. — Дурак ты, Коля! — Рубин встал и зашагал по комнате. — Ничему тебя жизнь не учит. Ну, погуляем еще годок. Это от силы. Чекисты тоже не дураки. Сыскной науке обучатся и прихватят тебя. Раньше поехал бы ты на каторгу в Нерчинск или Сахалин. А по сегодняшним дням одна дорога к стенке. — Они год не продержатся, — махнул рукой Сабан. В огне лампы засверкали бриллиантовые высверки. Теперь Колька Сабан не носил, как в былые времена, дешевые перстеньки. Врезались в короткие пальцы бриллиантовые многокаратники. — И опять ты дурак, друг Коля! — Рубин остановился напротив него, покачивая с пятки на носок. — Кто придет? — Власть старая, а с ней матерые контрразведчики да сыщики умные. И опять тебе конец. — Нам! — Сабан вскочил. — Тебе! Меня найти надо будет. — Что ты предлагаешь? — Пошли-к наверх, поговорим. По скрипучей лестнице они поднялись на 2-й этаж. Сабан чиркнул спичкой и зажег лампу-трехлинейку. В ее желтом свете их тени необыкновенно удлинились, уродливо и пугающе легли на стены. — Коля! — Рубин наклонился к лампе, прикурил папиросу. — Ты с каторги голый пришел. Кто тебя поднял, вооружил, ребят фартовых собрал? — Ну ты! — Ты мне не нукай, не запряг. — Это ты с бомбой комиссариат легавых разогнал. Да кто там сидел? Работяги несчастные, которые винтовку 2-й раз в жизни держали. А я паханом был, когда ты еще сопли на кулак мотал. Ты подо мной ходишь. Я пока еще лимон. Гриша, я разве... Кто тебе моторы дает? Подводы? Опять я. Ты думаешь, мне легко комиссарить? Да кто что говорит, Гриша? Тогда слушай. Деньги все эти, дерьмо. Я за них через Красный Крест паспорта получу. И махнем мы с тобой, Коля, через Финляндию, Париж. Ишь ты, изумился Сабан. Да, Коля. Только нам валюты той не хватит для хорошей жизни. — Так у нас камни и золото есть. — Золото через кордон не потянешь. Первая задача тебе — все рыжевье на камне у марвихеров сменять или продать за валюту. Потом мы с тобой сами, без людей, одну хату возьмем, бывшего тайного советника Кручинина. У него редкие полотна голландских мастеров и целая коллекция знаменитых пасхальных яиц работы Фаберже. В Париже это очень ценится. Сабан достал из маленького шкафчика бутылку ликеру, налил в щербатую чашку, выпил. — Дело, Гриша, дело. Потом есть некто ординарный профессор Васильев. У него редчайшая коллекция изумрудов. Ее еще при Екатерине его предок собирать начал. И полковник один есть. Он перед самым большевистским переворотом 800 тысяч франков получил для контрразведывательных нужд. Знаю от верного человека, что они у него дома. И ждет он курьера от Деникина, чтобы с теми деньгами на юг смыться. Это наше 3-е дело. И мы его тихо возьмем. А потом сваливаем. — Ребята... — Сабан снова налил себе ликеру. — А что, ребята? У них на 3 жизни награблено. Пусть себе налеты чинят. Жизнь у них такая. — Ты был в Париже, Гриша? — Нет. Наслышал, какая там жизнь. — Я в книжке одной читал, что там лучшие бабы в мире. — мечтательно сказал Сабан. — Ты к своей ездишь? — так между делом задал вопрос Рубин. — Иногда. — Ну и правильно. Смотри только, не присохни. — Я шо, фраер? — Это я для страховки, — засмеялся Рубин. — Ночь-то какая нынче тревожная. — Оставайся ночевать. — Не могу. Утром ко мне человек придет. Прикажи, чтобы мой мотор разогрели. Сабан спустился вниз. Рубин сел на скрипучий венский стул у окна, курил и глядел в темноту. — Пора. Наступило время. Нужно срочно слепить эти 3 дела, потом продать сыскной архив за хорошие деньги офицерику из контрразведки, и все. Он мог уехать из России при Керенском и при Ленине, но бежать, не сделав нужного дела, он никак не мог. Жадность. Нет, денег у него в Стокгольме хватало, но он был бы полным дураком, если бы не воспользовался нынешней ситуацией. Пока все складывалось в его пользу. Он добровольно передал новой власти свое киноателье, всю аппаратуру и запасы пленки. Его лично благодарил Луначарский и назначил полномочным комиссаром киноотдела наркомата просвещения. В его руках был весь автотранспорт и, конечно, продовольственное и вещевое снабжение. Работал он хорошо, так же, как в Союзе городов. С этой стороны претензий к нему не было, только благодарности. Он уже договорился с наркомом о поездке в Швецию для закупки пленки и аппаратуры. Так что из страны он уедет вполне легально, тем более, что повезет с собой некоторые ценности для продажи на аукционе. Правда, в пару ему дают сопровождающего, но подобные мелочи Рубина никогда не волновали. Свой славный особнячок на Волхонке он подарил детям рабочих и взамен получил трехкомнатную квартиру на Сивцевом Вражке. Если бы Усов приехал из Парижа и посмотрел, как честно трудится комиссар Рубин, он, наверное, умер бы от хохота. С тем дофевральским прошлым его больше ничего не связывало. Усов в Париже. Козлова застрелили в 17-м. Надо же было дураку баловаться с пулеметиками вместе с городовыми. Бахтин расстрелян. Больше ему некого опасаться. Внизу заревел двигатель его руссобалта. Рубин встал и пошел одеваться. Дзержинского знобило, и, несмотря на то, что в комнате была раскалена печка-голландка, он сидел в накинутой на плечи шинели и пил горячий чай. На его худом аскетическом лице горел нездоровый румянец, глаза блестели, как у больного с высокой температурой. — Так что же происходит, товарищи? — Дзержинский поставил стакан, оглядел собравшихся. В кабинете сидели член коллегии московского ЧК Василий Манцев, начальник секции МЧК по борьбе с уголовными преступлениями Федор Мартынов, начальник отдела ВЧК Дмитрий Заварзин и заместитель председателя Моссовета Борис Литвинов. Я не слышу ответа. И понимаю, что ответ этот однозначно меня не удовлетворит. Бандит Сабан разогнал 27-е отделение милиции. Потом его бандит убили 16 милиционеров. Бандиты в Сокольниках ограбили Ильича. Ежедневно город содрогается от кровавых преступлений, а мы? Помните, что бандитизм — явление не только уголовное. Он компрометирует власть рабочих. Кое-кто пытается представить это как неспособность большевиков управлять государством. Следовательно, бандитизм есть явление политическое. Что вы скажете, товарищ Мартынов? Феликс Эдмундович. Мартынов вскочил, поправил гимнастерку. «Наша секция делает все возможное, но нехватка людей, а главное, отсутствие надежной агентуры...» «Что с поисками архива сыскной полиции?» — перебил его Дзержинский. «Пока глухо». «А у нас все глухо. Какой-то умник расстрелял двух старых сыщиков за то, что они в ресторане бесплатно продукты взяли». Дзержинский встал. «Они брали и деньги», — добавил Заварзин. Ну вот вы расстреляли, и все старые сыщики сбежали из уголовно-розыскной милиции. Так кто же в накладе? — Феликс Эдмундович, — тихо сказал Заварзин, — разве мы были не правы? — Абсолютно правы. Но кто просил вызывать на допросы и пугать остальных? — Вместо них мы послали в московскую милицию преданных большевиков. — Слушайте, Заварзин, мы поручили вам заниматься кадрами. Знаю, что вы умный и образованный человек. Наши товарищи пока не знают дела, а сыск, уж поверьте мне, опытному каторжанину, это наука. Кстати, Дзержинский сел за стол, раскрыл папку. Я внимательно прочел вашу записку, товарищ Литвинов. Более того, мне привезли из особого отдела департамента полиции целое дело на Бахтина. Ведь это он спас вас и Заварзина в Париже, не так ли? — Да, Феликс Эдмундович. — В 12-м году чиновник полиции с его положением спасает большевиков от охранки. Это поступок. Что вы скажете, Заварзин? — Мне трудно судить об этом. Я никогда не верил этому человеку. Думаю, его приход был инспирирован. — А я так не думаю, — оборвал его Дзержинский. Если вы познакомитесь с разработкой особого отдела на Бахтина, то поймете, что из-за случайной встречи с вами он все время находился под подозрением. — И получал ордена, — съязвил Заварзин. — Не надо так иронично, Дмитрий Степанович. Одно дело с Распутиным чего стоит. А разоблачение жуликов в Союзе городов? А арест Сабана, которого мы год не можем найти? Прав, товарищ Литвинов, Бахтин — честный спец, и пока такие нам необходимы. Пусть научит наших товарищей, а потом мы с ним разберемся. Борис Николаевич, где Бахтин? В октябре прошлого года его арестовал комиссар Травкин. Это которого ночью убили бандиты? Да. За что? Ведь Бахтин ушел из полиции. Занялся литературой, я проглядел его книжонку и прочел фельетон, забавно. Тем более с некоторыми его героями я сталкивался на каторге. Нам стало известно, — откашлялся Заварзин, — что Бахтин прячет большие ценности. — Дмитрий Степанович, вы чушь порите! Дзержинский тяжело посмотрел на Заварзина. — Василий Николаевич Манцев принес мне акт изъятия. Серебряный портсигар, серебряные часы, золотые запонки. Это ценности? Мы были уверены, что у Бахтина была валюта и ценности. Кроме того, через жену он был связан с французской секретной службой, упрямо сказал Заварзин. Поэтому его и расстреляли. Я проверил все расстрельные списки. Бахтина там нет, спокойно сказал Манцев. Куда его увез Травкин? — По-моему, в Таганку, — не задумываясь, — ответил Заварзин. — Я поручаю вам, товарищи Литвинов и Мартынов, разыскать Бахтина и привести ко мне. Все, товарищ. В коридоре Мартынов сказал Литвинову. — Я точно знаю, что он в Бутырке. Чего Заварзин крутит? — Не знаю, — задумчиво ответил Литвинов. — Тайна сия велика есть, но, думаю, дознаемся. — Откуда, Федор, тебе известно, что он в Бутырке? Бывший чиновник для поручений сыскной полиции Литвин дознался. Он и сейчас у меня в кабинете сидит. Тогда бери его и поехали в тот дом печали. Мой мотор у подъезда стоит. Заварзин, войдя в кабинет, снял телефонную трубку и позвонил в Бутырку. — Семенова мне. — А где? — Так разыщите. Это начальник отдела ВЧК Заварзин. И пока искали кувалду, он подумал о том, что странно все-таки устроен мир. Вот он, умный, образованный человек, кстати, имеющий средства, должен прислуживать и бояться таких подонков, как Дзержинский. В революцию он пошел в университет. Его привлекла романтика и неоспоримая возможность стать лидером. И хотя его преследовала охранка, и надо было бежать за границу, самоуверенный и жестокий Ленин не хотел продвигать его к руководству партии. Он так и продолжал оставаться рядовым функционером. Партийная работа оказалась на редкость скучной. Отношения с соратниками по борьбе не складывались. После революции все эти бездари типа Бухарина, Свердлова, Цюрупы, Дзержинского получили почти министерские посты. Ему же бросили, словно кусок бродячей собаки, должность в ВЧК. Правда, она давала свои просто упоительные возможности распоряжаться судьбами людей. В феврале 17-го он был первым, кто ворвался в архив охранки в Гнездяковском, но своего дела не нашел. Потом влез в комиссию по расследованию деятельности охранного отделения. Его дело просто исчезло. Возможно, его уничтожил исчезнувший Мартынов. А, возможно, об этом думать не хотелось. Он твердо решил любыми путями выбраться на загранработу. Тем более, что людей для этого он отбирал сам. Пока за кордон. Уехать и затеряться где-нибудь в Париже или Вене. Тем более деньги у него были. — Семенов слушает, — послышалось в телефонной трубке. — Это Заварзин. Бахтин расстрелян? — Да нет, мариную пока. — О нем сам спрашивал, велел найти. Завтра к тебе приедут. — Значит, сегодня ночью и кончим. — Действуй. Заварзин, хотя и занимал видное место в ЧК, не знал, что все переговоры из здания прослушивают специальные люди и докладывают о них лично Дзержинскому. Председатель ВЧК не доверял никому, ни вождям, ни соратникам. Дверь камеры распахнулась, и сразу же лампочка под потолком зажглась нестерпимо ярко. В дверях появился здоровый человек в кожаной куртке, прозванный арестованными ангелом смерти. — Ну, сволочи, кто сегодня? От его голоса по душной камере пронесся ледяной холод смерти. Ангел смерти молча разглядывал людей. Он наслаждался властью. Был упоен своим черным правом решать человеческие судьбы. — Не знаете? — радостно заржал чекист. — Так слушайте. Глебов, Рувинский, фон Бек, Пахомов, Либерзон, Бахтин. Ну вот он и дождался. Бахтин встал, скинул шинель. Все, кто уходили, оставляли пальто, полушубки, шинели, чтобы те, кто ждет расстрела, поспали бы нормально свои несколько дней. Бахтин решил, что выйдет последним, так сподручнее будет привести в исполнение план. — Фамилия? — спросил его на выходе губастый конвоир. — Бахтин. — Иди, дракон! Партия на этот раз была небольшая, всего человек 15. Их вели по коридору мимо дверей с волчками и кормушками, мимо облупленных стен и ярко горевших ламп. Зазвенели двери решетки, и новый коридор, такой же уныло тусклый и обшарпанный. Бахтин шел, и ему казалось, что мышцы его наливаются невиданной силой. И пришло к нему драгоценное спокойствие, которое он утратил много лет назад. Спокойствие молодости, не верящей в смерть. Осклизлые ступени вниз. Дверь, комната. В углу пятеро пили водку и ели сало. «Привел», — буднично и просто сказал один из пятерки. Все встали и ушли в другую комнату. «Первые пять, раздевайтесь», — сказал губастый парень. Он ел сало и лук. И вывернутые губы блестели, как у вурдалака, опившегося кровью. За поясом у него торчал наган. И еще один сидел у дверей. Совсем молодой, лет 18. Наган у него тоже был за поясом. Парнишка сидел, равнодушно поглядывая на людей, которые через 5 минут примут смерть. «Быстрее!» — рявкнул губастый. Первые пять разделись догола. «Пошли!» — губастый начал заталкивать в другую комнату. Звонко и резко разорвались 5 выстрелов. Молодой парнишка встал, подошел к вещам, взял офицерские сапоги, начал мять кожу. Вторая пятерка скрылась за дверью. Бахтин шагнул к губастому, начал расстегивать китель. — Ну, Господи, благослови! — Бахтин! В комнату влетел человек в синий, видимо, сшитый из обивочного сукна гимнастерки. — Бахтин, есть такой? — Я Бахтин. — Ну, слава богу, успел! — заржал чекист. — А то бы ехал бы ты, браток, малой скорости к папе с мамой. В комендатуру тебя! — Иди! — толкнул Бахтина в спину губастый. «Видать, завтра встретимся!» И опять коридоры, а потом двор и сладкий пьянящий зимний воздух. Бахтин пил его воспаленным ртом и не мог напиться. Это хорошо, что его ведут в комендатуру. Из нее дверь прямо на улицу, значит, полпути он уже прошел. Человек в синей гимнастерке шел рядом, потягивая цигарку. Он не конвоировал, а просто вел, сопровождал вроде. Дверь, коридор, бачок с водой. В конце коридора солдат с 3 линейкой, там проход. Распахнулась дверь, кабинет и крик Литвина. — Александр Петрович! В комнате стоял человек с удивительно знакомым лицом. Рядом с ним черноволосый красивый парень. — Гражданин Бахтин, моя фамилия Литвинов, я зампред Московского совета. Со мной в тюрьму прибыл начальник уголовной секции МЧК Мартынов. Мы считаем ваш арест ошибкой, вы свободны. У него от радости не помутилось сознание, нет. Мысли были свежи и четки. В углу он увидел кувалду, старавшегося не попасть на свет лампы. Бахтин шагнул к нему, рванул на себя, заломил руку. Кувалда охнул от боли. Бахтин вытащил у него из кармана портсигар. — Покурил. Хватит. — Часы! Кувалда, испуганно косясь на Литвина, снял часы. А теперь Бахтин посмотрел на него, усмехнулся. Ты, дурак, меня должен был в первый день расстрелять. Решил погноить меня, сволочь. Ну и жди пулю.